Гальсон сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе. Так против нашего люнета была траншея. И Калугин, как человек не специальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал немного запутанно и, перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела. Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или его? Вон, лопнул. Они лежали на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха, и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы. Ох, какой красивый вид, а? Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда. Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась. Вон лопнула. А это большая звезда, как ее зовут? Точно как бомба. Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это... Все бомбы. Так привыкнешь. Однако, не пойти ли мне на эту вылазку? Полно, братец. И не думай, да и я тебя не пущу. Калугин очень хорошо знал, однако, что Гальсон ни за что не пойдет туда. Еще успеешь, братец. Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить, а? В это время... В том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня оружия, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии. Вот оно, когда пошло настоящее. Этого звука оружейного я слышать не могу хладнокровно. Как ты знаешь, за душу берет. Вон и ура! Чье это ура? Их или наш? Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла. В это время под окном к крыльцу подскакал ординарец-офицер с казаком и слез с лошади. Откуда? С бастиона! Генералу нужно! Ну что? Атаковали ложементы, заняли! Французы подвели огромные резервы, атаковали наших! Было только два батальона. Что ж, отступили? Нет, подоспел батальон, отбили. Но полковой командир убит, офицеров много. Приказано просить подкрепление. И с этими словами офицер с Калугиным прошел к генералу. Куда уж мы не последуем за ними.